Глава пятая. Отцу покойного Николая Залевского Гуров позвонил в субботу утром. На часах уже было 10. Сыщик специально выжидал время, чтобы не звонить слишком рано. Мало ли, вдруг люди еще спят. Не все же жаворонки, как он. В 11:05 Лев Иванович набрал номер. Спустя несколько гудков в трубке раздался грубоватый мужской голос. «Алло!» «Здравствуйте, могу я услышать Андрея Степановича Залевского?» «Здравствуйте, это я, а вы кто?» «Полковник Гуров Лев Иванович из полиции. Скажите, пожалуйста, вам знаком Семен Иванович Закутько?» Сыщик решил не вываливать на собеседника все свои подозрения и домыслы, а начать издалека. Тем более, что по телефону все равно не объяснишь разные тонкости и нюансы. А там, глядишь, может всплыть что-то новое, нужное или интересное. Не факт, конечно, что отец знал досконально обо всех делах своего сына, и жили отдельно, и виделись редко, но чем черт не шутит? «Сенька-то? Да это друг моего сына. А почему вы спрашиваете?» «Видите ли, Семен Закутько недавно попал в дорожную аварию и погиб, и...» «Ох ты ж, елки-палки!» — старший Залевский неподдельно удивился. «И Сенька, значит?» «Да, понимаете, он жил один, а мы разыскиваем его родственников. Может быть, вы могли бы чем-то помочь? Если он дружил с вашим сыном, вдруг вы что-то знаете о его родне?» «Вот оно что!» — мужчина немного помолчал. «Если у вас есть время, можем встретиться», — предложил Гуров. Снова пауза. «Ну, если сможете подъехать, пишите адрес». Бумага и ручка уже были наготове еще до звонка, поэтому Лев Иванович записал продиктованный старшим Залевским адрес. «Это гаражи», — пояснил собеседник. «Номер 35. Я туда собираюсь где-то через полчасика». «Хорошо, я тогда подъеду туда где-то через час примерно». «Не волнуйтесь, я вас дождусь». «Да знаю», — усмехнулся Гуров. «У самого машина, так что...» «Тем более», — весело ответил собеседник. «Тогда до встречи. Всего доброго». «Всего доброго». В назначенном месте сыщик был меньше, чем через час. Хоть старший Залевский и жил на значительном расстоянии как от самого Гурова, так и от своей бывшей квартиры. Оглядевшись, сыщик понял, почему родители Николая выбрали это место. Райончик был спокойный и тихий, практически спальный, хоть и не окраина. Нет того шума и суеты, которые присущи центральным улицам. А еще здесь было довольно много зелени. Деревья и кусты всех разновидностей росли тут в обилии. «Хорошо, наверное, здесь жить», — подумал Лев Иванович. «Особенно, если ты на пенсии. Тоже, что ли, поселиться в таком месте, когда отойду от дел? Если получится». Он невольно вздохнул. Не с его деятельной натурой такая тишина, ведь практически всю жизнь он прожил именно в оживленных местах. Сыщику бы стало не хватать привычного уличного шума и активности. А может, наоборот. Кто знает, вдруг в старости потянет поселиться в подобном месте. Гараж старшего Залевского находился на небольшом отшибе от домов. Гуров припарковался рядышком и вышел на широкую асфальтированную дорогу, проложенную между двумя рядами гаражей. Некоторые из них были открыты, и в них копошились хозяева своих железных коней. Возле 35-го номера возился широкоплечий полный мужчина лет под 60. «Андрей Степанович!» — позвал его сыщик. Старший Залевский обернулся. «Лев Иванович Гуров, я вам звонил». «А, да-да!» — Андрей Степанович вытер руки куском ветоши и поздоровался с сыщиком. «Вы как раз вовремя, думал сделать перекур». Он достал из кармана спортивных штанов помятую пачку сигарет, спички и закурил, предложив сыщику. Тот вежливо отказался. «Значит, и Сенька помер», — вздохнул мужчина. «Не иначе, как Колька его к себе позвал. Так моя Ленка говорит», — пояснил он. «Как же так, а?» «Заснул за рулем», — кратко ответил Лев Иванович. «Андрей Степанович, вы что-нибудь знаете о родственниках Семена?» «Только его мать покойницу знал лично, Галину Григорьевну. Как-никак мальчишки-то у нас вместе учились, дружили еще со школы». Девушка Семена рассказывала, что у него то ли двоюродный, то ли троюродный брат какой-то есть. «Может быть. Я сам как-то спросил у Сеньки про родню. Понимаете, у нас-то семья большая. Еще старшая дочка есть, Иринка, она сейчас в Питере живет. На праздники мы всегда раньше вместе собирались. Мы с Ленкой, наши родители, пока живы были и здоровье позволяло, тоже к нам приезжали. Это сейчас уж не так. Кто помер, кто болеет. Ну и что с роднёй Семёна, направил разговор в нужную сторону Гуров. Ну да, я как-то спросил Сеньку, мол, а вы как собираетесь всей семьей? А он так неохотно ответил, что нет, у них родственники только очень дальние какие-то, раскиданы по другим городам и весям, и общаются они очень редко. Ну, я понял, что пацан не хочет говорить на эту тему и не стал больше расспрашивать. Отца у него не было, это я точно знаю, мне Колька сам рассказал. Тем более, что мне интересно, что у него за друзья и кто они. Но Сенька хорошим парнем был, спокойный, не глупый. Он еще до армии подрабатывал где-то, матери помогал. Это при том, что еще и учился то ли в училище, то ли в техникуме. Со всякими темными делишками, а уж с криминалом, упаси боже, не связывался. Собственно, как и Колька. Гулял, да, не спорю, и дружков-подружек привечал, и развлекался. Но чтобы что-то сомнительное, Андрей Степанович решительно покачал головой, такого не было. Да не так уж и хорошо знал старший Залевский своего сынка и его друга. Как раз факт их гибели, может, и не утверждает прямо, но явственно намекает на то, что ребятки впутались во что-то именно сомнительное. Семён не был раньше женат? Насколько я знаю, нет, иначе бы Колька точно у него на свадьбе гулял. Сам-то Колька не особо с этим торопился, хотя девчонок очень любил, как и они его. С одной недельку погуляют, с другой месяцок, да и разбегаются. У Иришки, у нашей уже и муж, и ребенок есть. А Колька все дурака валял. Я ему сколько раз говорил: «Найди себе нормальную девчонку», а он мне в ответ: «Пап, да мне только ненормальные попадаются». В его понятии. Дальнейший разговор шел в том же ключе. Какой бы вопрос Гуров ни задавал о Закутько, Андрей Степанович отвечал охотно, но постоянно сбивался на рассказ о собственном сыне. Его можно было понять. Со смерти Николая прошло не так уж много времени. Но одно Лев Иванович уяснил точно. Старший Залевский был абсолютно не в курсе, чем занимаются его сын с другом, про их непонятные делишки он был вообще ни сном, ни духом. Парень с родителями общался не так уж часто и все больше по телефону. Так, иногда заезжал на какое-нибудь семейное торжество или изредка в гости. Собственно, сыщик особо ни на что и не надеялся. Единственное, что его зацепило, фраза, брошенная Андреем Степановичем в конце разговора. «Я Кольке звонил за пару дней до его смерти. Он обмолвился, что, мол, нашел местечко получше, где побольше платят. Я ему еще сказал, мол, сынок, не торопись, обдумай все, присмотрись, что к чему». А Колька только засмеялся и сказал: «Пап, я уже все решил. Не знаю, что уж там он за работу нашел». Мужчина вздохнул, махнул рукой и снова закурил. А теперь это уже не важно. После разговора Гуров ехал обратно домой в раздумьях. Он не мог понять, почему его внимание так приковала информация о том, что Николай Залевский собрался сменить работу. Понятно, что подробностей об этом ни у кого не спросишь. В ходе разговора с Андреем Степановичем он также узнал, что Семён приходил в квартиру уже после смерти друга, забрал какую-то мелочевку на память. Уж не за той ли зеленой папочкой он приходил? Снова вопросы, одни вопросы. И все без четких ответов. Может, устроить спиритический сеанс, вызвать духов друзей и спросить, что же они там затеяли? Лев Иванович невольно рассмеялся от этой мысли. Ладно, не впервой, и не такие задачки они со Стасом решали, так что справятся. При мысли о напарнике Гуров решил, что надо бы все же к нему заскочить, хотя бы для того, чтобы поделиться мыслями. Сыщик припарковал машину во дворе и, не заходя домой, набрал номер Кричко. «А я думал, ты позже позвонишь», — заметил опер после обмена приветствиями. «Я тоже думал, да вот обернулся почти быстро». «Через сколько тебя ждать?» Лев Иванович улыбнулся. Они со Станиславом уже так давно знали друг друга, что могли безошибочно предугадать не только дальнейшие действия, но порой даже слова и фразы, а то и мысли. Гуров не сомневался, что Кричко уже успел подробно изучить содержимое папки, изъятой из квартиры Закутько, и тоже не прочь поделиться своими думами. «Минут через 20-30, — ответил сыщик, — домой заскочу и сразу к тебе. Тогда ставлю чайник и жду». Ровно через полчаса Лев Иванович уже входил в квартиру Стаса. Опер пребывал в праздном и гордом одиночестве. Супруга Наталья с утра уехала на дачу к матери. Станислав особо не возражал, и не только потому, что дежурил на следующий день. Наведываться к теще он не особо любил даже по поводу, хоть и отношения у них были вполне ровные, не как в классических бородатых анекдотах. «Чай уже готов», — весело доложил Кричко. «Только что закипел?» — с улыбкой уточнил сыщик. «И закипел, и заварился. Проходи на кухню». На кухне на столе уже ждал нарезанный сладкий пирог с ягодами. Пока Стас разливал чай по чашкам, Лев Иванович достал упаковку шоколадных конфет, прихваченных по пути. «Вот, еще до кучи к чаю», — пояснил он. «Лева, ну куда?» — всплеснул руками опер. «Пирог же вон есть, да и конфетки вроде тоже где-то были». «А это чтобы ты не лазал и не искал». «Ну тогда ладно». Стас поставил чай на стол, высыпал конфеты в вазочку и присел. После первого куска он спросил. «Виделся со старшим Залевским?» Стас не проявлял праздный интерес, а скорее уточнял. Гуров кивнул. «Виделся», — ответил он, прожевав кусок, — «но не особо продуктивно». «Что, совсем пусто?» «Практически. Папаша больше рассказывал о жизни сына, хотя я его спрашивал о Закутько». «Это неудивительно. Как-никак он 2 месяца назад ребенка схоронил». «Да это понятно. Я его и не перебивал, когда он в воспоминания ударялся. Единственное, что меня заинтересовало, так это то, что Николай за несколько дней до смерти сообщил отцу, что собирается переходить на другую работу». «Только собирался?» Со слов старшего Залевского, нашел местечко, где получше и побольше платят. «Хм», — Станислав пожал плечами, — «не вижу ничего особенного». «Так-то оно да, но не знаю почему, как-то меня это насторожило». «А когда Залевский сказал об этом отцу?» «За 2 дня до смерти», — Кричко задумался. «Нет», — покачал он головой, — «все равно не вижу ничего странного. Если только Николаша не вляпался во что-то откровенно криминальное, но мы пока не знаем этого наверняка. Да и Даша не говорила о том, что ее благоверный вдруг резко загорелся идеей смены работы. Это если отталкиваться от версии, что Залевский с Закутько свои непонятные делишки мутили сообща». «Ну да». «Больше ничего?» «Ничего». Залевский подтвердил, что Семен приходил на квартиру Коли после его смерти, вместе с родителями друга, и даже что-то оттуда взял на память. «Зеленую папочку?» — слегка оживился Станислав. «Представь себе, нет. Взял какие-то мелкие безделушки. А про папочку, если она принадлежала Коле, Андрей Степанович, похоже, не знал. С его слов, с сыном родители виделись нечасто и больше общались по телефону. Николай маму с папой в подробности и нюансы своей личной жизни не посвящал, а если они что-то такое и спрашивали, то отделывался общими фразами». «Это Залевский так сказал?» «Сам догадался. По намекам Залевского». «Вот, Стас, собственно, и все. Теперь ты выкладывай, насколько успешно ты изучил эту самую зеленую папку». «Допивай чай и пойдем в зал. И сам увидишь, и я расскажу». Но чай друзья допили не быстро. Опер налил еще по чашке, а они доели пирог и полакомились конфетами, попутно болтая ни о чем. И только потом отправились в зал, где на журнальном столике дожидался объект их обсуждений. «Скажу сразу», — пояснил Стас, открывая папку. «В моей истории будет много домыслов и догадок». «А куда без них?» — развел руками Лев Иванович. «В розыске, как и в хорошем хозяйстве, и пулемет не помеха». «И то верно. Значит, слушай, друг Лева, что мне удалось выудить с помощью содержимого этой папки и отчасти интернета». В общем, 14 лет назад компания ребят-студентов поехала отдыхать в Любино, так сказать, на выходные. «Отдых на природе», — вставил сыщик. «Ага, пикник на обочине, но так и есть. Ребятишки стартанули в пятницу вечером и рассчитывали провести там все выходные и вернуться в воскресенье, если бы в первую же ночь не пропала одна из девчонок. Та самая Виктория К. «Именно она. И, кстати, мы с тобой об этом деле должны были слышать, оно было громким». «Вот как?» — удивился Гуров. «Сам в шоке. Если честно, я вспомнил с трудом, и то обрывочно. Наверное, потому что пошумели и забыли. Девушка эта, Виктория Короткова, до сих пор не найдена ни живой, ни мертвой. А поскольку тела не было, то дело, зуб даю, мимо нашего убойного отдела прошло. Папаша у нее какой-то там влиятельный был, поэтому и раздул шумиху. Тогда и лес этот прочесали, и окрестные деревеньки, включая и Любино, но, как несложно догадаться, без толку. Станислав вытащил содержимое папки, листы с распечатками. Вот все заметки с интернета, газетные публикации, все, что касается этого непонятного исчезновения. Да, тогда действительно надо дело поднимать. Кстати, не факт, что оно будет в архиве. По пропавшим-то нет такого срока давности, как, скажем, по убийствам или ограблениям. Может, и на полвека растянуться. Вот я тоже об этом подумал. Пропала-то эта Виктория Подлюбина, но если ее папочка действительно такой влиятельный, мог и к нам в главк прийти, кому-то из вышестоящего начальства. Тогда в понедельник сходим к Орлову. Или нет? Лучше сначала к ребятам, которые потеряшками занимаются. Попутно можно и в архив, для очистки совести, так сказать. Ну да, где-нибудь да всплывет. А теперь, Стас, самое главное. Каким боком тут покойные Закутько и Залевский? Вот тут, Лёва, мы и переходим к области догадок и домыслов. Я полагаю, что папочка — это Колина. Семён её забрал уже после смерти друга и наверняка был в курсе дела. И что, вероятно, Николаша нашёл следы, ведущие к разгадке тайны всего этого. Кричко постучал пальцем по папке. Труп этой девчонки случайно выкопал где-нибудь в лесу? А почему нет? — пожал плечами Стас. Хотя, если бы выкопал, тогда бы его точно по новой раскрутили. Потому как от мертвяка в лесу просто так не отбрешешься. Хочешь, не хочешь, а органы пришлось бы вызвать. Да и даже если ты наткнешься вдруг случайно в лесу на чьи-то останки, не факт, что они будут принадлежать конкретно какому-нибудь пропавшему Васе. Особенно если осталась, допустим, одна черепушка, по которой опознать сможет разве что специалист-антрополог. Ну или если только рядом не будут валяться документы. И опять же, не факт. «Да-да, я понял», — прервал его тираду Лев Иванович. «Но мне кажется, Коля нашел не труп, а кое-что другое». «И я так думаю. Залевский наш отыскал того, кто может знать обо всем этом. Того, кто причастен к этому исчезновению». «А вот это более вероятно». «Да, если уж Коля действительно был таким башковитым парнем, то мог далеко пойти. На любом поприще». «Это факт. А сейчас, Лёва, предлагаю ознакомиться с бумажками», — опер кивнул на содержимое папки. Гуров взял листки со столика. Распечатки публикаций из интернета, статьи, заметки и фотографии. Хоть и распечатанные на цветном принтере, но весьма средненького качества. На снимках были небольшие группки молодых людей студенческого возраста. Сыщик сразу узнал исчезнувшую Викторию. Ее изображение мелькало в заметках о пропаже. Миловидная, улыбчивая блондинка в модной одежде, хотя в лице сквозила некая стервозность. «Вот и та самая Вика Короткова», — пояснил Кричко. «Да я уже понял. А это, скорее всего, ее одногруппники, сокурсники, друзья и приятели». «Верно. Распечатки фоток, кстати, с сайта их института. У их факультета есть раздел на странице, где бывшие выпускники могут выложить фотографии о студенческой жизни. Вот кто-то из их группы, скорее всего, и выложил». «А это что?» Сыщик указал на одну из фотографий. Рядом с одной из девушек была нарисована слабозаметная, начерченная карандашом стрелочка. «Ну-ка!» — Станислав взял фото. «Надо же, а я и не заметил. Интересно, что за барышня?» «И почему Коля, ну или Семён, поставили тут стрелку, указывающую на эту студентку?» «Может, она причастна к истории с исчезновением?» — предположил Стас. «Возможно. Самый простой вариант». «Но нередко оказывается самым верным. Нет, Лёва, надо поднимать дело, выяснять, кто из ребят поехал в тот вечер в Любино. На сайте, конечно, есть список всех студентов их группы, но поди разбери, кто из них кто». «Можно, в принципе, по соцсетям поискать, но не факт, что всех найдем». «То-то и оно. Во-первых, как-то резонно заметил, не все в этих самых соцсетях сидят, а во-вторых, не факт, что там на страницах будут яркие опознавательные фото, по которым можно сказать: да, это вот Петя Иванов, а это Маша Сидорова. Конечно, можно попробовать, но времени на это уйдет ни час и ни два». «Может, тогда разделимся?» — предложил Лев Иванович. «Допустим, я займусь соцсетями, а ты отыщешь дело, где наверняка будут имена, фамилии и отчества всех героев той истории, и установишь, где они живут, по крайней мере. Ну или наоборот». «Вариант, но я предлагаю съездить в Любино, благо не так уж далеко от города». «Можно, только когда?» «А вот это самый главный вопрос». Стас встал с дивана и прошелся по комнате. «Оно хоть и недалеко, но полдня вынь да вылож в лучшем случае. Можно было бы завтра, но я дежурю. А в другие дни даже не знаю, получится ли. Орлов-то, конечно, отпустит, но...» «Если хочешь съездить, могу подменить, а ты за меня отдежуришь во вторник». «Точно, Лёва? Не передумаешь?» «Нет, только Орлову надо позвонить, предупредить». «Да это мелочи, позвоню, конечно. Тогда решили. Ты завтра на дежурство, а я рвану в Любино». «Отлично. А я попробую покопаться на месте. Вдруг из отдела по потеряшкам Мишка Солнцев дежурит. Он мужик нормальный, с ним договориться можно на раз-два. Попрошу его посмотреть дело пропавшей Коротковой. Вдруг оно еще у них на балансе висит». «Кстати, да. Ну вот, одну задачку почти решили». Стас взял со столика мобильник. «Тогда сейчас отзвонюсь генералу». Вопрос со сменой дежурств был улажен быстро, как и со всем остальным. Кричко собрался в Любино, а Гуров — в управление. В связи с принятым решением Станислав направился на кухню, чтобы еще раз заварить чай. «Увлеклись мы с тобой, Стас», — ни с того ни с сего вдруг бросил Лев Иванович. «Увлеклись чем?» — уточнил опер, заливая заварку кипятком. «Делами давно минувших дней и забыли о делах насущных. А поконкретней? Как думаешь, кто мог теоретически отравить Залевского и подсыпать снотворное закутько?» «Да кто угодно», — пожал плечами Стас и присел на табуретку. «Верно, но я не об этом». «А о чем? Это мужчина или женщина?» Несколько секунд опер с некоторым недоумением смотрел на напарника, потом хмыкнул. «Шершеля Фам?» «Да-да, будешь смеяться, но эта мысль пришла мне в голову всего пару минут назад, когда мы вышли из комнаты». «Тут не над чем смеяться, Лёва. Если говорить о способе устранения, сиречь убийства, то да. Тут более изощренный и тонкий способ. Мужики в подобных ситуациях действуют более грубо или жестко, если, конечно, не строят хитроумную интригу-многоходовочку. Хотя, если брать конкретно случай с Закутько, то не очень надежный. Мы с тобой об этом уже говорили». «Помню. Мы с тобой пока не видим всей картины, но мне кажется, за всем этим стоит дама». «Все возможно», — согласился Кричко. «Думаешь, она организатор или исполнитель, или и то, и другое вместе?» «Пока не знаю. Возможно, как первое, так и второе и третье. Вот когда мы разберемся с этой историей, тогда и узнаем». «Так-то да. Вот, Лёва, жертвуем своими выходными работы ради». «А куда деваться?» «В том и дело, что некуда. Поэтому предлагаю попить чай и отдохнуть перед завтрашним днем. Что у тебя, что у меня, он может выдаться насыщенным». «Поддерживаю. Наливай чаёк, он уже, наверное, заварился». Станислав кивнул и разлил по чашкам горячий чай. На следующий день Гуров уже был в управлении. Мысленно он, правда, пожалел, что подписался на смену дежурств с Кричко. Погодка немного подпортилась, и даже с утра проморосил мелкий дождик. Из-за этого даже настрой на работу заметно снизился. Но ничего не попишешь. Раз договорились, то надо делать. Супруга Мария, правда, была от этого не в восторге. Она запланировала прогулку в парке. Но отнеслась с пониманием. А с учетом погоды так и вовсе поддержала мужа. В выходной день в управлении было тихо. Сыщик даже находил в этом особую прелесть. Не было того ажиотажа, суеты и беготни, присущей трудовым будням. Да и посетители чаще всего были немногочисленны. Просидев пару часиков в кабинете, Лев Иванович выглянул в коридор. Пустота и тишина. Никакого намека на каких-либо визитеров. Немного потоптавшись на месте, он закрыл кабинет на ключ и отправился в отдел, занимавшийся пропавшими гражданами, который располагался двумя этажами выше. Поднявшись по широкой лестнице и пройдя по коридору, Гуров остановился у нужной двери и легонько постучал. «Войдите!» — донеслось изнутри. Сыщик приоткрыл дверь и заглянул в кабинет. «Не бойтесь, не гости!» — шутливо заметил он. «Лёва, привет!» — обрадовался сидящий за столом сотрудник. Это и был Миша Солнцев, невысокий и симпатичный мужчина в очках и со светлыми волосами с обильной сединой. «Привет, Миша!» — поздоровался Гуров, входя в небольшой уютный кабинетик. «Хорошо, что ты сегодня здесь. Я как раз по твою душу». «Лучше уж ты, чем заявитель», — усмехнулся Михаил. «Что у тебя?» «Да как сказать? дела давно минувших дней. О, с этим вы, убойщики, частенько ходите. Миш, ты у нас работаешь давно. Помнишь дело Виктории Коротковой? Виктории Коротковой? — переспросил Солнцев и наморщил лоб. Напомни-ка. 14 лет назад в лесу у деревни Любина пропала девушка-студентка, та самая Короткова. А, точно, припоминаю. Ее папаша нам тогда все нервы вымотал, но ее до сих пор не нашли. Или я чего-то не знаю, — прищурился Миша. Все знаешь, Миша, просто у нас одно дельце на балансе, возможно, пересекается именно с этой историей. Понял. Надо посмотреть? Если можно, и если его в архив не сбагрили. Не факт, ты ведь сам знаешь, что по потеряшкам сроки совсем другие. И 100 лет искать могут. Я поищу, если что, тебя звякну, лады? Лады, Миш, только если я тебе не сильно мешаю, в двух словах хотя бы поведай про это дело. Знаешь, эта история могла бы потянуть на какое-нибудь околомистическое расследование или стать сюжетом для передачи Игоря Прокопенко. А как по мне, так там все обыденно и стандартно. Это у тебя просто глаз замыленный, или, как сейчас модно говорить, профессиональная деформация. Может быть, не стал спорить Солнцев. Но если кратко, то дело было так. 6 ребят, студентов, поехали на природу на все выходные. 3 парня, 3 девчонки. В первый же вечер одна из девушек пропала с концами. Следов никаких не нашли, потому что там, по закону подлости, на следующее утро после исчезновения прошел дождь. Так что если что-то и было, то все смыло. Отец этой Коротковой бегал по всем инстанциям, подключал волонтеров и даже МЧС, но, как ты сам понимаешь, безрезультатно. Свидетелей-то не было. Девушка как сквозь землю провалилась. Может, так оно и было. Да кто ж знает. Война до этой деревни не дошла, никаких немецких или партизанских схронов или потайных подземных ходов там не было. Потому что если бы были, тогда бы точно нашли. Археологи, поисковики. Да-да, они же копают до сих пор вокруг Москвы и что-то даже находят. Да в таком случае только весь лес перекопать, скептически заметил сыщик. А озеро, пруд или какой-нибудь водоем там был? Был там пруд, но далековато от теоретического места пропажи. Водолазы прочесали, но ничего не нашли. Действительно, как сквозь землю провалилось. Знаешь, уже когда шумиха малость поутихла, там нашли болото. Но лезть туда, сам понимаешь, не то что в водоем. По краям поискали, баграми потыкали, но тоже ничего. А вглубь этого болота не зайдешь, увязнешь через пару шагов. «Профессор Степлтон с тобой бы поспорил», — хмыкнул Лев Иванович. «Ну, спецу по бабочкам и болотам виднее». «То есть, теоретически, эта Короткова могла провалиться в болото и там утонуть?» «Теоретически, да, но ни тела, ни доказательств нет, так что это все в теории. Хоть и очень вероятный», — развел руками Миша. «А приятели ее, с которыми она поехала, что говорили?» «Сказали, что отошла носик попудрить и пропала. Мы их всех проверили и не по одному разу, но они точно не при делах. Другая девчонка уединилась в лесочке с одним из парней, третья пошла прогуляться в другую сторону, потом вернулась на поляну. Остальные сидели у костра и пьянствовали. Отсутствие Вики они заметили только утром. Сначала ходили по лесу, искали ее, потом в деревню рванули к участковому. Ну а потом уже закрутилось-завертелось, папаша Коротков раздул дело». А в целом пошумели и забыли, и девчонку не нашли. Да, по сути, так и есть. Ладно, Миш, спасибо. Если найдешь дело, звони, я сегодня дежурю. Как и я. Ладно, Лёва, позвоню, постараюсь в течение дня. Гуров вернулся к себе. История прояснилась, но не намного. Просто открылась новая картина произошедшего. В чем-то Миша Солнцев, несомненно, прав. Похожую схему имеют многие дела о пропавших людях. Интересно, что же там такого выудил Коля Залевский? Впрочем, ответ напрашивался сам собой. Виновника исчезновения девушки. Интересно, кто же это? Со слов Солнцева, приятели Коротковой, которые с ней поехали, были не при делах. А действительно ли так? Может, кто-то из них все же ручонки приложил, а потом умело прикинулся шлангом, дескать, я тут ни при чем? Установить бы этих приятелей да потолковать с ними? А Семен, похоже, все-таки ездил в Любино. Наверное, встречался с бывшим участковым, может, еще и с местными жителями. Кто знает. Вдруг у загадочного исчезновения был хотя бы один свидетель, хотя в официальном деле это не всплыло. Но это сегодня должен выяснить Стас. Утром сыщик еще раз созвонился с напарником и обсудил детали. Договорились держать друг друга в курсе по телефону. «Ладно», — сказал самому себе Лев Иванович. «Допустим, Залевский действительно узнал, кто причастен к исчезновению Вики Коротковой. А вот каким образом он это узнал? У самого Николая, понятное дело, не спросишь, у его друга тем паче. Сомнительно, что покойные программист или охранник раззвонили об этом дельце направо и налево. У них кроме друг друга и друзей-то особо не было. Так, приятели, знакомые, ну еще Даша. Но судя по тому, что она толком не могла ничего рассказать, а Стас уверен, что она не в курсе этой истории, суть дела была тайной для двоих. Хотя нет, усмехнулся Гуров, не для двоих. Ибо, как гласит народная мудрость, что знают двое, знает и свинья. А свиньей в этом случае был как раз сам виновник трагедии. Интересная картинка вырисовывается. Коля узнал, кто виноват в исчезновении студентки 14 лет назад, рассказал об этом другу, а дальше-то что? Сыщик невольно рассмеялся. Банальный ответ напросился сам собой. Шантаж. Иначе бы точно оба друга были бы живы. Ну, узнали они, кто за всем этим стоит, и что они должны с этой информацией делать. Тут, возможно, несколько вариантов, и шантаж на первом месте. Мол, заплатите нам энную сумму, а мы не обнародуем то, что накопали. Вариант второй — довести эту историю до ушей СМИ или сообщить в органы. Тоже правдоподобно, но, учитывая слова отца Николая, скорее все-таки ребятишки решили слупить денежек. Да, все банально и просто, хотя пока что теория. Но Гуров не сомневался, что мыслит в правильном направлении. Были, конечно, и совсем фантастические теории, типа Коля с Сёмой решили написать об этом мистический шедевр и издать его. Конечно, могла быть и еще такая ситуация, что виновник исчезновения Вики узнал о том, что два дружка обо всем пронюхали, и решил их устранить по-тихому, пока они не дали информации ход. Но сыщик все-таки больше склонялся к версии с шантажом. Это вполне вписывалось в картину, учитывая авантюрный дух Залевского. Ну а то, каким образом последний раскопал всю эту историю, можно будет узнать и от самого виновника. Миша позвонил под конец дежурства. Лев Иванович уже подумывал позвонить Стасу, который тоже пока не объявлялся, но Солнцев опередил его намерение. «Еще в строю?» — поинтересовался он. «До поры до времени», — ответил Гуров. «Чем порадуешь?» «Ну, не знаю, порадую ли. В общем, дело в архиве». «Все-таки прекратили розыск». «Похоже на то. У дел по потеряшкам свои нюансы есть, сам знаешь. Так что уж извини, не смог помочь». «Хватит тебе, Миш. Ты мне еще как помог. Все сам рассказал, а остальное уже мелочи. Так что большое тебе ментовское спасибо. Всегда пожалуйста, если что, звони». Гуров повесил трубку, взял мобильник и набрал номер Кричко. «На ловца и зверь бежит», — весело и вместе с тем немного устало отозвался опер. «Только сейчас хотел тебе звонить!» Поздновато, заметил сыщик. «Дорога вымотала, особенно обратная. Эта колымага сломалась прямо на трассе, и я часа полтора, наверное, потерял. Так что извини, старик, но подробности завтра». «Как скажешь, не зря хоть съездил?» «Не зря, а у тебя как?» «Так, кое-что. Ладно, Стас, по телефону все равно всего не расскажешь, отдыхай. А завтра обсудим». «Идет. Тогда до завтра».